Глава 12. Лиза. После неудачного свидания с Альбертом я какое-то время ходила на работу с опаской. Не хотелось случайно столкнуться с ним в коридоре. Может быть, потом эмоции поутихли и все забудется, но пока я решила лишний раз не попадаться ему на глаза. Когда Катя позвала меня на обед, я отказалась, в очередной раз отсиживаясь у себя в приемной. Не знаю, сколько бы я еще отходила от этого свидания, если бы не мой босс. Своим поведением он вытеснил все посторонние мысли. Он напомнил мне о предложении работать над проектом торгового центра, давая понять, что это не пустые разговоры, и он действительно намерен воплотить идею в реальность с моим непосредственным участием. Спросил, есть ли у меня парень, и позвал на свидание, полностью выбивая этим из колеи. Весь вечер перед своим юбилеем я размышляла над поведением босса. Единственным робким предположением было, что я ему нравлюсь. Правда, эту версию я быстро отмела как слишком нереальную. Зачем ему я, если у Филиппа есть подружка с медийностью, почти как у семейства Кардашьян? Как минимум, его поведение говорит о том, что он не слишком серьезен и не упускает случая завести интрижку на стороне. Но все равно, даже несмотря на мой скептический настрой, глупо было отрицать, что босс ко мне благосклонен. Я убедилась в этом, когда Филипп устроил мне сюрприз на день рождения. Не знаю, на что он надеялся, когда принес бенто-торт с надписью «Улыбнись, если хотела сюрприз». Не будь он моим боссом, я бы пофантазировала на эту тему, но я реалист и не хотела испытывать лишних заблуждений на его счет. Однако, как бы я ни кичилась собственной рациональностью, наш совместный досуг не прошел бесследно для меня. После того, как я провела практически весь день бок о бок с моим боссом, отмечая день рождения, я впервые в жизни проспала. Как-то на автомате отключила будильник, потому что мне снился Филипп. Сон был не просто реалистичным и волнующим, он отражал все мои самые смелые фантазии. В нем не было ни разницы в социальных положениях, ни досадных помех в виде девушки у моего босса, только он и я. Но все равно, даже игнорируя все будильники, не получилось досмотреть, чем все закончилось. В комнату вошла бабушка, прерывая поток моих иллюзий. «Лизонька, а тебе на работу не надо сегодня?» — спросила бабушка своим очаровательным тонким голосом, почти как у ребенка. Когда я осознала, что проспала, меня как будто окатили ледяной водой. Час пик, все дороги забиты, а я безнадежно опаздываю. Вскочив с кровати, я в панике начала собираться. Некогда было приводить прическу в порядок, поэтому я просто кое-как собрала непослушные волосы в пучок, быстро влезла в узкую черную юбку, схватила первую попавшуюся белую рубашку. Я на ходу ее застегнула, словно на необходимый гигиенический минимум, чтобы меня не сочли вульгарной. Влетев в наше офисное здание, растрепанное и взъерошенное, как воробей после передряги, я столкнулась в холле с тем, кого меньше всего хотела видеть. По выражению лица Альберта мне стало очевидно, что он до сих пор раздосадован, что я так ловко сбежала от него со свидания и не продолжила вечер у него дома. Как назло, рядом никого не оказалось. Охранник отсутствовал на своем рабочем посту, все сотрудники в это время трудились в своих кабинетах, а офисы для приема граждан были расположены в других частях города, поэтому случайных посетителей тоже не было. «Красавица, ты ко мне так торопишься?» Глумливо ухмыльнулся Альберт. Преградив путь, он прижал меня к стенке в углу, имея значительное преимущество в росте и весе. У меня даже не хватило сил на сопротивление. «Альберт, отвали!» — заорала я, отталкивая его, но все было тщетно. Схватив меня за зад, он попытался закрыть мне рот поцелуем, но я отвернулась. «Зачем сопротивляешься? Или ты любишь поболее?» — заржал мне в ухо Альберт, тяжело дыша. Мне было так гадко и мерзко чувствовать, как его похотливая рука приближается к моей груди. Я отчаянно сопротивлялась, предпринимая очередную попытку зарядить ему коленкой между ног. Но весовые категории в этой битве были неравны, и все мои действия напоминали жалкие конвульсии цыпленка. «Отпусти, придурок!» — прошипела я, сумев высвободить руку и пройтись когтями по его лицу. Вдруг Альберта кто-то резко оттащил за шкирку, словно это был не здоровый бугай, а мешок с картошкой. Я увидела разъяренного Филиппа. Его красивое и обычно спокойное лицо исказилось от гнева, темные брови были нахмурены, а в карих глазах полыхала ярость. Мой босс даже не взглянул в мою сторону, он молча врезал Альберту, оглушая его хорошо поставленным ударом. «С сегодняшнего дня ты уволен. И не дай бог, я тебя еще раз увижу рядом с этой девушкой!» — ледяным тоном сказал Филипп, оставляя Альберта вытирать кровь от разбитого носа. Опешив от происходящего, я стояла столбом и не могла найти в себе силы, чтобы сдвинуться с места. «Лиза, идем!» Мой босс легонько подтолкнул меня в сторону лифта, выводя из ступора. Пока мы поднимались на наш этаж, между нами повисло гнетущее молчание. По его порывистому дыханию и напряженно сжатым кулакам было понятно, что Филипп зол, как тысяча чертей. Атмосфера в лифте была настолько наэлектризована, что казалось, зажги спичку, и все здесь вспыхнет. В голову закралась нехорошая мысль, что сейчас я останусь крайней в этой ситуации. Наверняка Филипп начнет отчитывать меня за опоздание, и вся ситуация перевернется с ног на голову. Из-за этой мысли мне стало так обидно за саму себя, я сама не заметила, как слезы покатились по моим щекам. Остановить этот поток я уже не могла. Плотина эмоций оказалась пробита. Унижение, отвращение, мерзость. Никаких слов не хватит, чтобы описать то, что я испытала. Но вместо того, чтобы постараться успокоиться, я встала на путь самобичевания. Наверное, я сама виновата, что нарушила дистанцию с коллегой. Да еще и не доверилась робкому голосу интуиции, который нашептывал мне, что с Альбертом что-то не так. С чего вдруг я решила, что на чаше весов довольно симпатичная внешность перевешивает некоторые скользкие черты лица? Вот и поплатилась. Я горько всхлипнула, судорожно хватая ртом воздух и прерывая беззвучные рыдания. В замкнутой кабине лифта это прозвучало куда громче, чем я рассчитывала. «Лиза!» Мой босс оглянулся. «Эй, девочка, ну ты чего?» «Простите». Я закрыла лицо руками, отворачиваясь от него. Лифт остановился на нашем этаже, вынуждая нас покинуть его укромное пространство. Филипп положил руку мне на спину, направляя к выходу, как будто я могу сбежать обратно в кабину лифта. В приемной указал мне на диван. «Присядь, работа не убежит». Мой босс налил из кулера стакан воды и протянул мне, располагаясь рядом. Он молча подождал, пока я выпью, сканируя меня беспокойным взглядом. «То, что я увидел, происходило явно против твоей воли, я прав?» Я молча кивнула в ответ, подтверждая его выводы. Обсуждать произошедшее мне было сложно, потому что я заново почувствовала то унижение, которое испытала. Но, видимо, мой босс решает проблему по-другому, словами через рот. «Мне жаль это слышать». В голосе Филиппа слышалось неподдельное сочувствие. «Такие ситуации на работе недопустимы, поэтому, можешь быть уверена, он тут не останется». «Спасибо». Едва слышно ответила я. «Ты цела? Ничего не болит? Давай я отвезу тебя домой. Возьмешь выходной сегодня?» «Не, точно нет», — запротестовала я. «Дома я буду прокручивать эту ситуацию в голове больше, чем нужно. А за работой хотя бы отвлекусь». «Ты можешь заявить на него», — предложил Филипп. «Нет, не хочу с ним связываться». Отказалась я. «Я верю в закон бумеранга. Все хорошее или плохое, что делает человек по отношению к другим, обязательно вернется». «Как знаешь». Мой босс снова положил руку мне на плечи, выражая поддержку. Впрочем, его прикосновение длилось не больше 5 секунд и мало напоминало что-то, кроме дружеского участия. Филипп встал с дивана и направился к двери. «Лизавета, приходи в себя, а мне нужно уладить пару вопросов». Когда Филипп вышел, я снова почувствовала, как в груди полилось щемящее чувство. Глаза и нос противно защипали, нижняя губа задрожала. Дав волю чувствам, я скинула туфли и, поджав ноги, снова разрыдалась. Каждый вдох давался с трудом, я захлебывалась в слезах. А воздух казался вязким и тяжелым. В какой-то момент слез стало меньше, эмоции стихли. Сменившись вялым равнодушием, я постаралась взять себя в руки, несколько раз глубоко вздохнула и начала приводить себя в порядок. Застегнула пуговицу на рубашке, чтобы придать своему внешнему виду как можно больше строгости. Распустила волосы, тщательно их прочесала и снова собрала в пучок. Но куда более аккуратный и гладкий. Включила компьютер, проверила почту. Проделав привычные рутинные манипуляции, я снова почувствовала почву под ногами. Стало немного легче. Когда я почти достигла привычного душевного равновесия, вернулся Филипп. «Елизавета, ты как?» «Жить буду», — с мрачной иронией сообщила я. «Вижу, ты готова работать». Понимающе улыбнулся Филипп. «На сегодня задача такая. Собери, пожалуйста, в таблицу данные по известным архитекторам, которые специализируются на разработке проектов крупной коммерческой недвижимости. Нужны контакты, прайсы, примеры работ. Если найдешь какую-то интересную внутреннюю информацию, фиксируй». «Хорошо, сделаю», — кивнула я, записывая задачу себе в блокнот. «К вечеру соберемся в моем кабинете, покажешь, что нашла. А на завтра готовься, нас ждут полевые работы». Продолжал давать ценные указания мой босс. «Пойдем собирать виноград?» Невинно поинтересовалась я, вспоминая наши многочисленные поля с аккуратными ухоженными кустиками. «Шутишь, это хорошо». Одобрительно улыбнулся мой босс, показывая на меня указательным пальцем. «Нам предстоит поездка по городу. Посмотрим потенциально пригодные участки для строительства. Дресс-код свободный, лишь бы тебе было удобно. И никаких каблуков. Будем много ходить, А там не везде идеальные дороги. Можешь с утра в офис не приезжать, я сам за тобой заеду. Хорошо. Озадаченно согласилась я. Объем работы оказался немаленький, поэтому мне особо некогда было думать над тем, что сулит завтрашний день бок о бок с моим боссом. Я с головой погрузилась в анализ. В обед мне написала Катя, заставляя оторвать глаза от компьютера. «Ну, а сегодня ты пойдешь на перерыв?» – прочитала я СМС. Честно, после всего пережитого единственное, чего мне хотелось, это закрыться в какой-то укромной каморке и не выходить целый день. Однако простые рутинные действия помогают пережить стресс, поэтому я согласилась. «Да, идем». Написала я и пошла к лифту, чтобы спуститься на 5-й этаж коллеги из отдела кадров. В кабинете кадровиков я застала только Катю. Видимо, Елена Львовна уже успела уйти на обед. Моя приятельница, склонившись над белой картонной папкой на завязках, что-то сосредоточенно искала. Ее светлые прямые волосы были собраны в низкий хвост, но одна прядь у лица непослушно выбилась из прически. По лицу Кати блуждали солнечные зайчики, а игра света добавляла к ним фигурные тени в виде дрожащих от легкого ветра листьев высокого тополя, который стоял рядом с нашим офисом. Эта маленькая деталь делала образ девушки особенно мягкими и уютными. «Одну минуту, сейчас найду личное дело!» Не поднимая глаз от документов, сказала Катя. «Опусти пока жалюзи, а то солнце светит прямо в глаз. Не могу работать». Раздосадованная тем, как легко моя коллега сломала всю магию вокруг самой себя, я направилась к окну и легко потянула за шнурок, прерывая пляски света и тени. «Все нашла, можем идти!» Выдохнула Катя. «Остальное после обеда доделаю. Поскольку сейчас у всего коллектива время перерыва, мы ехали в лифте не одни». С нами были сотрудницы из бухгалтерии. Они сдержанно ответили на наше приветствие, немного свысока улыбнулись Кате. На меня даже не взглянули, будто ни разу в приемную к моему боссу не приходили. Когда мы расположились за нашим столиком в столовой, я решила спросить у Кати, почему наши коллеги такие дружелюбные. В переносном смысле слова, конечно. «Женщины!» Многозначительно ответила Катя и засмеялась, отчего на ее лице появились милые ямочки. «Ты знаешь, не все из них радуются, когда видят красивых соперниц». «Мы же им не соперницы». «Да понятно, что не соперницы». Легко согласилась Катя, отмахиваясь от меня рукой. «Но ты красивая и работаешь рядом с самым желанным холостяком нашей компании. Это уже вполне весомая комбо, чтобы не испытывать к тебе симпатии». «Не я, так другая работала бы на моем месте. Какая разница?» Я пожала плечами, накалывая на вилку салат из огурцов и помидоров. «Вот именно. Кстати, ты слышала, что Альберт увольняется?» Сменила тему Катя. От упоминания имени этого человека у меня в душе все снова похолодело, а на лице, кажется, предательски отразилось все, что я о нем думаю. Но если отбросить эмоции в сторону, оставляя лишь холодный разум, понятно, что Альберт не сделал бы больше, чем совершил. Мы были в общем холле нашего офиса, где в любую минуту мог появиться кто-то из сотрудников и прервать его домогательство, что, собственно, и произошло, но даже вспоминать об этом было неприятно. Еще и без двухнедельной отработки, одним днем... При этом не по статье, а по собственному желанию. Продолжала делиться Катя. «Собственное желание тоже статья», – прокомментировала я, стараясь сохранять спокойствие. «Это понятно», – кивнула Катя. «Но подозрительно, видимо, что-то случилось». «Какая разница, увольняется и увольняется. Ты что, не сможешь спать спокойно, если не узнаешь, из-за чего он решил уйти?» Я стала придерживаться версии, что Альберт уходит по доброй воле. Не рассказывает же Катя о сегодняшнем инциденте. Как-то не хотелось, чтобы об этом узнал весь офис. «Ты что, конечно, нет?» запротестовала Катя. «Это же мой долг инспектора кадров. Я должна знать истинную причину, почему уходят люди. А тут все же это крыто». Я промолчала, не желая подогревать интерес Кати к этой теме еще больше. «Достаточно сплетен на сегодня».